Мы все, что хотели, купили по разрешениям. Задал я самый важный вопрос. Да, и заводы, и фабрики переработки КССМ в чистые металлы, и даже несколько технологических карт второго тира. Осталось так, по мелочи, но ничего серьезного, без чего нельзя было бы обойтись, резюмировал Ормлин. Отлично, тогда постепенно делаем уступки, сделаем вид, что они нас дожали. Довольно оскалился я. Все шло по плану. План этот был составлен уже тогда, когда я понял, что нас будут выжимать всеми силами. Тогда я решил сделать так, чтобы сил мои противники потратили столько, сколько только смогут, а я с этого поимел как можно больше профита. И одним из рычагов этого давления было заявление этих свободных корпораций. Свободную конкуренцию всеми средствами, конечно, никто не отменял, но, тем не менее, все это вступало в конфликт с интересами государства и конкретно флота Килави. Ведь зачем свободным корпорациям нужны были эти подряды? Конечно, из-за денег. Но деньги эти можно было заработать и более простым способом. Деньги они планировали заработать потом, когда приобретут оборудование из закрытого списка. И за это они не только критически снижали цены на свои услуги, но готовы были оказывать их бесплатно, а некоторые даже приплачивать за такую возможность. Оборотной стороной этой политики было критическое снижение качества услуг и поставляемых товаром. Грань экономии возможных приобретений была очень тонка, и на ней шло постоянное сражение корпораций, которые доходили даже военного противостояния. Мне вмешиваться в противостояние было не с руки, тем более что я уже поимел с этого конфликта все, что только можно и нельзя. Но без боя сдаваться было нельзя, иначе уважать перестанут. Поэтому будем постепенно, по мере нарастания давления будем уступать им подряды. Заодно поможем флоту сэкономить деньги, а как скрытую диверсию, продемонстрируем качество выполнения этих самых подрядов от моей корпорации и тех, кто тоже решил отжать себе пару вкусных кусочков от государства. Надо ли говорить, что часть конкурентов, тем или иным способом, опосредованно, также принадлежали мне? Мое лицо расплылось в жадной и предвкушающей ухмылке. Вы думали, на карася напали? Нет, вам попалась ядовитая рыба, черт, и я еще встану вам поперек глотки. 8 год 54 день НЭ, королевство Килавия, система Накугард, планета Сагда, центральная транзитная станция. Все прояснилось после наступления нового года, 8-го, с того момента, когда адская бест, точнее Фелиция, впервые выпустила меня в открытый космос. Вообще, такое продвижение было достаточно стремительным, и времени остановиться и передохнуть почти не было. Вот теперь и передохну, если не сдохну. А вообще нормальная идея, сначала загнать на тихую и никому незаметную должность, а потом по-тихому придушить в подворотне. Для начала ко мне заявилась делегация придворных аристократов, типа с экскурсией на новые территории, а потом, в приватной беседе они предложили добровольно передать уже готовую, безопасную, развитую и уже обжитую систему. Точнее даже не так, формально наместником я останусь, но реальное управление будет в руках альянса неких высокородных дворян. По намекам одного из присутствующих, сам король входил в основатели этого альянса. Сделав вид смертельно обиженного этим фактом молодого и заводного парня, я послал таких гостей далеко и надолго, вежливо, естественно, но они все поняли правильно. По крайней мере, прощальная фраза воспринималась однозначно как угроза. «Прощайте, маркиз, но ненадолго. Ваше упрямство может вам очень дорого стоить». А через декаду после этого странного визита мне пришло предписание придать должность новому наместнику, а затем проследовать в систему Килми, на центральную базу ВКС Килави, для вступления в новую должность. К этому я был готов, хотя сделал вид, что мне нанесен серьезный удар. Хотя, на самом деле, из глубины моей черной души буквально перло злорадство. Ну а как иначе, ведь нового наместника ждал огромный сюрприз. Начиная с того, что у него не будет разведки на кораблях Джори, у него не будет легиона филицианцев, которые поголовно являются псионами. А это такой чит, что всем читам чит. Следующей гадостью было то, что всех более или менее толковых специалистов из флота защиты системы я переманил в свой личный флот, заменив их спешно набранными новобранцами. Флот патруля Накугарда в своем большинстве состоял из восстановленных трофеев, и если я, при помощи ремонтного оборудования Джори, как-то с этим справлялся, но новый начальник должен будет ремонтировать выходящие из строя корабли с помощью говна и палок. Так можно назвать то старое и изношенное оборудование, которое я оставлял в ремонтных цехах, и на старых и ветхих верфях, которые я, предусмотрительно, натаскал, про запас из всех уголков халифата. И так по каждому пункту списка, по которому осуществлялось составление акта приема передачи всего огромного хозяйства системы. Принимающая комиссия докапывалась до каждого потрепанного фрегата, сунули носы на все базы патруля и прочее, и прочее. Но придраться было ни к чему. Все поименованное в списках оборудование было в наличии. Базы находились на обозначенных местах, все корабли также находились на своих местах. То, невозможно было скрыть и утаить втихую, подчищалось в отчетах при помощи Медеи. А кто сказал, что я буду играть честно? Совсем наоборот. Самым главным имуществом, которое я забрал с собой, был старый дредноут. Улетал он практически торжественно, при помощи двух могучих буксиров и под прицелом множества записывающих устройств целой стаи акул-пера, журналистов. Для всех жителей Килави, молодой герой уходил на повышение в структуру ВКС королевства. Хотя какое там повышение, меня тупо убрали. Но при этом у меня в моей вотчине оказалось самое современное оборудование для производства любых кораблей вплоть до линкоров, КРОВ и сверхтяжелых кораблей обеспечения. Все оборудование, какое только возможно, было обновлено, и много чего было сложено в огромные подземные хранилища планетоида, который сейчас больше напоминал гигантский орех, в том смысле, что вокруг невзрачная скорлупа, а внутри вкусное и сладкое содержимое. Но самое ироничное было то, какую должность мне предложили. По новому назначению мне предписывалось занять должность самого главного и самого необходимого сотрудника, в кавычках, конечно. Я стал менеджером по кадрам всего 6-го флота. Не поняли иронию, а ирония была в том, что ранее эту должность занимал некий адмирал Теремонс. Ага, тот самый краснорожий кабинетный адмирал, с которого и началась моя служба в 6-м флоте. Сам Теремонс был отправлен в отставку по достижению достаточной выслуги лет и достижению предельного возраста. Так себе, конечно, причина. Ведь местные жители могли сохранять работоспособность и отменное здоровье очень долго, особенно если не принимали участие в боевых действиях. У таких людей из-за постоянных ранений исчерпывалась регенерационная способность организма, отчего они рано выходили из строя и быстро старели. Но кабинетный адмирал мог работать лет до 200. Тем не менее его выкинули в отставку, специально для того, чтобы освободить для меня место, таким образом создав мне еще одного врага. А если учитывать то, что у адмирала Манса были друзья, то целую группу врагов. Типа, глупый парень не поймет, почему у него испортились отношения с сослуживцами. Однако, пусть должность была высокой, но она была полностью подчиненной и контролируемой высшим руководством. Но эти парни не учли одной малости, а именно то, что, поставив меня на бумажную должность, они дали мне полный доступ к информационным сетям флота. И в этих сетях появилась новая королева, имя которой Медея. А это, в свою очередь, позволило мне продвигать по службе своих друзей, родственников друзей и их друзей. Короче, просто огромный простор для коррупции и налаживания просто невероятных связей во всех слоях общества. В знакомой комнате академии, на кроватях лежали трое парней, четвертое место оставалось пустым, так как с других курсов к ним никого не подселили, а их поток, после активной практики понес значительные и неизбежные потери. И вот в этой атмосфере вселенской тоски и боли, особенно после очередного дня напряженных занятий, громом небесным прозвучал сигнал видеовызова. Когда курсанты, кряхтя и матерясь, подтянулись к информационной консоли, с монитора на них смотрела знакомая наглая рожа. «Пиар, Грум, Ал, братишки, не скучали? А теперь и не пропадете, теперь папочка Арта вас позаботится». Парни в ужасе раскрыли рты, а на голограмме еще долго висела глумливая ухмылка чеширского кота. Интерлюдия. Какая боль. Сцена повторялась, но повторялась с точностью наоборот. Опять в огромном ангаре было построено доблестное космическое воинство, которое приветствовало нового наместника. Но вот только впечатление об увиденных солдатах у Ариса Ратурната, назначенного на эту должность, сложилось совсем другое. Резко отличающиеся от хвалебных высказываний короля, посетившего систему с инспекцией некоторое, не очень большое время назад, почему-то, где-то глубоко в душе, мужчина начал что-то подозревать. Сейчас перед ним, кривыми шеренгами, стояло огромное количество людей, которые выстроились не по росту и не по родам войск или служб, а, такое ощущение, что по понятиям, то есть стоял не единый армейский организм, а бесчетное количество мелких банд и воровских шаек, и выстроиться в те самые кривые шеренги им удалось только потому, что их, при помощи тяжелых кинетических турелей, контролировали тяжелые боевые дроиды Промукс, ашерского производства, и славящиеся своей ненадежностью и частыми ложными срабатываниями, в связи с крайне некачественной сборкой блоков свой-чужой. Поэтому в их присутствии даже дышать надлежало вполголоса, иначе был риск спровоцировать неконтролируемую бойню. Потому и на довольно громко произносимую речь нового наместника, бойцы реагировали нервно и с изрядной долей опаски. Но, к своему сожалению, Арис не часто сталкивался с промуксами, а потому вел себя довольно свободно. Приняв пафосную позу, мужчина проникновенно и героически произнес свое приветствие. «Приветствую вас, солдаты славные в веках Килави». Ответ прозвучал довольно дружно, но опять же, наместнику показалось, что вместо дружного троекратного слава, прозвучало нечто типа «пошел на ха». Но, наверное, ему это только показалось, ибо такого не могло быть просто потому, что не могло быть. Тем не менее, свою получасовую речь Арис произнес, но с каждым произнесенным словом он понимал, что шанс получить прозвище Арис великолепный, о чем парень втайне мечтал, становился все меньше и меньше. Интересно почему? Может быть потому, что огромный косматый здоровяк, одетый в чиненный-перечиненный грязный комбинезон, со смаком ковырялся в носу, с удовольствием поедая добытое содержимое. Отчего речь, призванная быть изысканной и гладкой, превратилась в сбивчивое нечто, которое делало незадачливого оратора просто жалким. Приветственная встреча вышла скомканной и короткой, так как Арис Ратурнат, славный наследник древней фамилии, и близкий родственник самого ныне действующего короля, Радана 9 Либриса, вынужден был распустить встречавших его людей досрочно и почти достойно, если не сказать легко бегом, удалиться в покое наместника на верхнем уровне станции. Но и тут его ждало довольно большое разочарование, так как покои были весьма скромного размера, и при этом вполне аскетичного вида. И нет, наш герой не уносил свои вещи, нагрузив их в огромные контейнеры, нет, просто мало кто обращал внимание, но Арт-Динас Виларит был вообще довольно скромен в быту, если дело касалось вещей. Он ценил женщин, крепкую выпивку, вкусную еду, ароматную сигару и качаться, культивируя личную силу. Единственной роскошью в покоях наместника оказалось огромное панорамное окно, занимающее всю внешнюю стану покоев. Но и тут нового хозяина апартаментов ждало еще одно разочарование, так как окно было сориентировано так, чтобы вид открывался на планету. И ладно бы планета была курортного класса, так нет, тут присутствовал холодный и негостеприимный ледяной шар. Судя по слухам, этот непонятный и дикий Асвеларит имел на планете свою резиденцию. Как можно наслаждаться вечным снегами и трескучими морозами, от которых холодеет, кажется, даже душа? Еще ходили слухи о том, что клятый Арт-Дин охотился на местных монстров с варварским ручным оружием, после чего устраивал жуткие оргии с ритуалами поедания обожженного на отрытом огне сырого мяса, питьем дикарских горящих напитков и свальным сексом с десятками юных рабынь. Поэтому неудивительно, что и войско у него было столь отвратительно дисциплинировано. А король, видимо, был за что-то на него, Ариса, в немилости, раз дал его уговорить на столь неблагодарную должность. Да еще и весь ближний круг короля тоже присоединился к убеждению парня, в необходимости занять эту лакомую должность. При этом неопытному наместнику будет помогать разворовывать бюджет, управлять системой целый комитет из достойных и крайне опытных, в этом деле, аристократов. Кутаясь в теплую накидку, Арис начинал подозревать, что его кинули как престарелую девственницу, сильно обманули. И это он еще не совершал инспекцию по оборонительным сооружениям системы. С глубоким вздохом наместник отправился в постель, произнеся, больше для самоуспокоения, сакральную фразу. «Ну, не может быть тут все так плохо. Как-то же Асвеларит умудрялся извлекать тут прибыль. Как выяснилось, может, инспекция выявила, что вся система безопасности трещит по швам. То есть минные объемы были редкими, и все гиперторпеды в этом поле имели все следы того, их срок годности приблизился к завершению уже очень и очень давно. Грязные и наполовину разрушенные посты патруля были настоящими притонами для контрабандистов, пиратов и разного рода бандитов. Собственно, патрульные функции выполняли всего лишь десятая часть, да и те, патрулировали выделенный им объем лишь номинально, так как для несения нормальной службы им не хватало ни оборудования, ни кораблей, ни даже боеприпасов. Развлекательные заведения для экипажей транзитных кораблей оказались грязными и вонючими притонами, в которых творились все известные в галактике гнусности, от наркоторговли до свободной продажи рабов. В то, что нормально и эффективно работающую систему можно развалить за какие-то считанные декады, Арису Ратурнату не просто верилось. А это значит, что подлый Асвиларит просто все доходы, которые ему выделялись, отправлял как налог в казну королевства. Ведь кроме баб, выпивки и славного бесшабашного Рубилова ему ничего не было нужно. Он же варвар, дикий грубый варвар, и что творится в голове дикого грубого варвара не знает и сам варвар, так как он в нее тупо ест. Еще парня сильно разочаровала компания, которая решила помогать в управлении системой. Она, посмотрев на текущую ситуацию, однажды просто свалила. И великолепному, утонченному, высокообразованному Арису Ратурнату Асмалари пришлось делать то, что он никогда, ни под каким соусом, не стал бы делать. К сожалению, делать это пришлось, ведь на должность его поставили по королевскому патенту, и, согласно этому патенту, в должности наместника ему надлежало пробыть целых два десятка лет. И все эти два десятка лет парню надо было что-то есть, во что-то одеваться, как-то развлекаться, и на все это нужны были деньги. Кроме денег нужна была соответствующая инфраструктура и относительная безопасность, ибо постоянно вылетать по сигналу тревоги Арис не хотел. Мозги наместника начали испускать электромагнитные волны просто на невероятной скорости. Серое вещество мозга перегревалось от выполнения непривычной функции. Особенно когда он в полной мере осознал всю глубину задницы, в которой он оказался. И единственное, что парню пришло в голову для того, чтобы из нее выбраться, это засучить рукава и работать. Глава 16. Тревожное время. 8 год 71 день НЭ. Королевство Килавия. Система Накугард. Планета Сагда. Центральная транзитная станция. Влажный нос ткнулся в мою расслабленную руку, и я с удовольствием погладил узкую мордочку, покрытую нежной коротенькой шерстью. Даже не верится, что этому крысенку меньше недели от роду, а размером со взрослого ретривера. И эта нежная шерстка очень скоро превратится в твердые как сталь иглы. Если ты не псион запредельного уровня, с возможностью физического усиления, взрослого отпрыска задиры ты не погладишь. В отличие от обычных крыс, моя любимица рожала по одному щенку, реже по два в год, а когда и реже. Видимо, из-за полученных мутаций организм крыса-волчица изменился, и обычная крысиная плодовитость прошла мимо. Но это все компенсировалось чудовищной живучестью подросших особей, парочка из которых затеяли веселую возню в ближайшем кустарнике. И да, после всего того, что со мной произошло, я спокойно релаксировал в парке своего поместья, который за прошедшее время очень сильно видоизменился. Достаточно сказать, что вот так вот спокойно лежать на широком шезлонге, с мягкой девочкой под боком, тут мог только я. И одним из факторов этого была как раз небольшая стая крысоволков, часть из которых были потомками задиры, и еще несколько штук я привез с собой с Фелицией. Лучше, чем подконтрольные мне псионические монстры, охранников территории просто не было. Даже те самые боевые роботы, замаскированные в рощах высоких деревьев, не давали такой защиты. Достаточно сказать, что однажды утром, на пороге главного дома поместья была найдена боевая пятерка задушенных аграфов, говорит о многом. Ни одна крыса не погибла, хотя парочка бойцов были сильно поцарапаны, и кое-где на их теле не хватало иголок, которые были срублены буквально под корень. Аграфам же, вернее аграфкам, не помогли даже их тактические бронекомбинезоны. Их тупо прокусили, а потом могучие челюсти переломили тонкие шейки диверсанток, как тростинки. И хотя своих хвостатых охранников я ментально похвалил, мне до боли было жаль такой растраты ценного материала. Ведь после коррекции могли бы получиться просто замечательные спутницы для кого-то из моих людей. Но, я так думаю, что дефицита в диверсионных группах не будет, и аграфы меня не оставят в покое. В то время я даже не представлял, насколько я прав. Надо еще раз сказать о том, что мое обширное поместье все больше превращается в подобие джунглей с Фелицией. Конечно, без неприятных сюрпризов вроде плотоядных ядовитых летающих насекомых и милых змеек, способных прокусить легкий бронескафандр и одним укусом убить небольшое животное, типа слона. Только приятные глазу деревья, кустарники и красивые травянистые растения. Большинство из этих растений даже не имели названия в галактической информационной базе биоресурсов Содружества, а названия на Фелиции предполагали некоторую пафосность, которая не сочеталась с местными обычаями. Например, вон так красивая фиолетовая фигня с большими мясистыми листьями, по которыми любили прятаться и играть крыса-волчата, называлась как-то типа пурпурная расцветная трава, и это самое простое и неамбициозное наименование, были намного более заковыристые. Все зависело от того, что в данный момент времени придет в голову очередному упоротому культиватору, нашедшему неизвестное растение. Помимо этого, растения сфилицы, которые приживались в поместье, довольно ощутимо повышали псионический фон. И да, приживались не все. Большинству самых сильных саженцев чего-то в местной экосистеме не хватало. И дело тут не в химическом составе почвы, которую мои ученые смогли воспроизвести до молекулы. Нет, дело, видимо, было в уникальном спектре излучения Феликса и насыщенности общего фона духовной энергией. Достаточно сказать, что прижившиеся растения, как правило, были из любителей расти в тени и не избалованные звездным излучением. Вторым фактором приживаемости было то, что я старательно медитировал на месте посадки, стараясь напитать растения как можно большим количеством псионической энергии. Зачем я вообще этим всем заморочился? На самом деле я испытывал некоторый дискомфорт, находясь на планете, который был сравним с легким чувством голода. И дело было не в том, что терпеть это чувство было сложно, да и не настолько оно было раздражающим. Но все же, на планетах, обладающих биосферой, псионический фон обычно нормальный, и для сора ее никаких препятствий для сбора энергии нет. Но это для обычных духовных практиков. А вот для тех, кто перешагнул определенную планку, все становится строго наоборот. Сила начинает покидать тело, стремясь туда, где для ее есть больше места. Опять же, повторюсь, для практика моего уровня, ничего в этом страшного нет, но зачем же терпеть даже малейший дискомфорт, если можно было радикально изменить окружающий мир? В конце концов, человек я или нет, людям вообще свойственно менять природу в угоду своим прихотям и желаниям, так чем я хуже? Кроме растений, на Ярроде прекрасно прижились некоторые травоядные животные, так как хищников, что прореживали их популяцию в этой местности, не наблюдалось. А те рафинированные и выхолощенные плотоядные животные, которые водились в здешних местах, похожие на топиров животные из филицианских джунглей, могут и сами с удовольствием схарчить. Само собой, я не выпускал этих милых зверьков за пределы особых вольеров. Зато недостатка в мясе с богатым духовным компонентом у меня и моих приближенных теперь не было. Бот боком зашевелилась Дана, смешно причмокивая губами спросонья. От этой картины хотелось остаться ту подольше, и абсолютно не тянуло опять что-то делать и превозмогать всякое. Остальные женщины сейчас занимались тем, что присматривали за толпой разновозрастных мелких детей. Иногда я даже думал, что хватит оплодотворять любых подвернувшихся под руку покорных самочек, но взяв в руку очередную упругую сиську, эта разумная мысль покидала верхнюю голову, и власть переходила к нижней. Зная такую мою особенность, все женщины поместья были или из семей моих приближенных, которых я принципиально не трогал, или служили в женской гвардейской сотне. Постепенно эта гвардия превращалась в мой запасной гарем, только, так сказать, узкоспециализированный, заточенный в основном на охрану моей персоны. Поэтому и детей в моем доме обычно было много. Я довольно ухмыльнулся и засунул жадную руку под тонкую ткань туники Даны, начав с удовольствием мять ее идеальной формы и консистенции грудь. Девушка возбужденно застонала, а потом я почувствовал, как мои штаны расстегиваются, а потом нежная ручка извлекла из широких штанин изрядно затвердевший источник удовольствия. Когда горячий шустрый язычок начал путешествовать по моему члену, а маленькие ладошки нежно гладить массивные яйца, черед стонать уже был за мной. Дана полностью сняла с меня штаны и, задрав свою тунику, принялась тереться клитором об мое колено. С полувсхлипом, полувздохом, она попыталась взять моего младшего в рот полностью, но у нее опять это не получилось, влезло не больше трети, размер все же имеет значение. Но это не помешало Дане активно двигать головой, при этом бодро работая язычком. Когда она содрогнулась в оргазме, я не отказал себе в удовольствии залить не только ее горло своим семенем, а как следует оросил лицо девушки. Но она была совершенно не против, со стонами размазывая белую субстанцию по коже и облизывая после этого пальцы. Я не выдержал и, подхватив девушку на руки, понесся в сторону дома, чтобы предаться удовольствию в более комфортных условиях. Но больше всего в этом случае меня заводила мысль, что я сейчас пошло обкончал лицо той, кому поклоняются большинство мужчин королевства и даже многие за его пределами. Это придавало простому сексуальному акту некоторую особенную остроту. А далее я буду драть этого стонущего подо мной идола, как последнюю шлюху, во все отверстия. Хотя сейчас обязанностей по дому у моих девушек прибавилось, периодически они, все же, появлялись в новостных выпусках, смущая умы слабых мужчин. А мне нравилось смотреть выпуск новостей, где девушки блистали перед многомиллиардной аудиторией, сам при этом трахая эту самую ведущую, жестко нагнув раком, благо обычно все эти новости, зная о том, что девушки чрезвычайно заняты своими таинственными делами, показывали в записи. К сожалению, слишком долго наслаждаться относительной свободой времяпрепровождения в приятной компании мне не удалось. В очередной раз, после трудного рабочего дня, который состоял в том, что я только утверждал кадровые решения и прочие вопросы комплектования флота личным составом, которые мне подкидывала Медея, я просто накидал ей тезисы своих хотелок, в плане продвижения тех или иных товарищей, а также пожелания моих, так сказать, друзей, и чтобы они не вступали в конфликт. Друзьями этих разумных назвать сложно, в моем возрасте, да и на нынешней должности, таких людей называют просто полезные связи. И Медея с этой работой отлично справлялась. Так как эта вертихвостка виртуальная решила, что со мной ей интереснее, то пускай теперь тоже мучается. Хотя назвать мучением сидение на краю моего рабочего стола в крайне провокационной микро-юбочке, пиджаке и очках а-ля секси-училка, мучением было скорее для меня, чем для нее. Тем не менее, в остальном же я занимался координацией работы своей сильно разросшейся корпорацией. Больше всего меня сейчас волновало то, что я могу потратить несколько миллиардов кредитов и купить новенькую добывающую станцию и установить ее в диком космосе, как новую базу добывающего флота. Но останавливало меня то, что уж больно неспокойное там место. И только я вспомнил про эту безымянную систему, как поступил вызов по особому каналу, которым могут пользоваться только те, кто имеет доступ к ретрансляторам Джори. На видеопанели появилось изображение одного из моих самых неоднозначных подчиненных. «Здравствуй, Джон Ра». Да-да, это был тот самый робкий и скромный любитель чистоты из моего первого состава банды. Он же оказался настоящим гением по части добычи полезных ископаемых, а также единственным, кто прекрасно ориентировался на той насыщенной аномалиями территории. И тебе не кашлять, босс. И куда делся тот стеснительный паренек? Сейчас передо мной был самый настоящий матерый и зубастый комический волк. Не тяни, я же знаю, что ты просто так никогда ни на связь не выходишь. И это правда, очень и очень асоциальный тип этот Джон Ра. Так это, босс, проблемы у нас. Как ни в чем не бывало, заявил этот говнюк. Ну так докладывай. Скрипнул я в раздражении зубами. В системе неизвестная эскадра не стала и дальше выводить меня из себя парень. И непонятное, судя по всему, корабли поколения 12-14. Кого-то ищут, и думается, что нас, аграфы. Я злобно оскалился, вот же твари. Что делать думаешь? Я пока увел флот в пространство аномалий. Без чутья, как у меня и без карты коридоров, они нас могут искать до следующего большого взрыва. Но станции пришлось бросить, там только экипажи оборонительных систем. Какое-то время они еще продержатся, но вам лучше поспешить на помощь, босс. Если, конечно, хотите сохранить свои активы. И эта нахальная ухмылка, знает ведь чертяка, что своих людей я не брошу. Ждите, буркнул я, скоро буду. И активировал скрытый зашифрованный канал связи с Даной. Этот канал не отслеживался никакими средствами перехвата Содружества и позволял мне быть на постоянной связи с моим главным активом. Самое интересное, что в материалах, переданных мне Джон Ра, было видно, что ищут они именно меня, и ищут целенаправленно. Кто-то все же выследил место, откуда идут мои корабли, и навел сучьих ушастых ублюдков. Но мы еще посмотрим, кто кого. Есть у меня пара сюрпризов из прошлого. А отследить, в принципе, при наличии современных кораблей с последними моделями систем маскировки, вообще не проблема. Особенно если отслеживать тяжелые транспортники. Их маскирую не маскирую, только одним гравитационным искажением можно вычислить. Но мой парень молодец, в поле аномалии они не полезут, и будут вынуждены брать систему в осаду, так как станции с усиленными системами защиты так просто, как хочется, не разгрызть. И теперь главное не опоздать. В оружейном отсеке я нежно гладил потертый древний контейнер. Как писал забытый русский писатель А.П. Чехов: «Если на стене висит ружье, то в конце пьесы оно обязательно должно выстрелить. Я сильно надеялся, что до конца моей пьесы еще очень далеко, но, тем не менее, свое ружье я вознамерился расчехлить прямо сейчас, потому как, несмотря на все свои корабли в модификации по технологии Джори, напрямую бодаться с аграфами мне было рано. Даже если я выведу против нормальной ударной эскадры аграфов весь свой флот, вместе с Даной, то победа, если и будет, то пирова. И это если я задействую все свои способности как псионика. А вот это будет как раз проигрыш, и проигрыш конкретный. Ведь я, справедливо, не мнил себя самым крутым псионом в галактике. Соответственно, самым большим средоточием одаренных, помимо Фелиции, были именно аграфы. Поэтому рано мне с ними бодаться по-честному. А значит, применим одно хитрое военное жульство, или, если по-умному, стратегию. Как же хорошо иметь абсолютную память. Духовные практики влияют не только на тело, но и заставляют развиваться мозг. Ибо, в большей части с помощью мозга мы в основном взаимодействуем с энергией Вселенной, но в то же время абсолютная память – это большая проблема того, что нужно очень постараться, чтобы организовать свою память. И чем ты дольше живешь, тем сложнее становится эта организация. Несмотря на все старания, иногда прорываются различные воспоминания из детства и юности, различные кадры такого разного прошлого. Вот так и сейчас, когда я с предвкушением гладил этот контейнер, сама собой всплыла детская песенка. Оружейник, мастер на все руки. Правая рука лихих бойцов. Некогда ему вздыхать от скуки. Взгляд его спокойный суров. Оружейник, он кузнец победы. Все оружие, что у солдата есть, наглый враг не раз сполна отведал. Оружейнику всегда салют и честь. Так что же было в контейнерах? О, это настоящий оргазм того самого оружейника. Модифицированные нановормы. Как же долго мы с ними возились. Ну, не смог я удержаться от того, чтобы не достать свое ультимативное оружие. Но его неподконтрольность меня всегда угнетала. Идеальное оружие должно быть послушным, и никак иначе. Если оружие непослушное, но это не оружие, а ящик Пандоры. Кстати, только что пришло в голову, что та самая мифическая Пандора открыла не какой-то божественный артефакт, а космический контейнер с нановормами, или каким-либо другим оружием типа бактериологического. Но это все предположения и размышления, а настоящий ящик с семенами апокалипсиса, вот он, у меня в руках. Хотя сейчас это уже совсем не так, сейчас это уже укращенный и условно мирный атом. Мои ученые, особенно те, кто использовал псионику для развития своего сознания именно в сторону научного поиска и воздействия на изучаемый объект, сумели разобраться в хитрых алгоритмах развития нановормах. Хотя чему так удивляться, если все инструкции к ним были в некоторых архивах на древних искинах. Используя те же искины, нановормы можно было перепрограммировать, чтобы добиться нужного мне эффекта. Даже более того, Джори могли сделать нановормы управляемыми и условно безопасными, но не стали этого делать. Разницу ощущаете? Те изделия, со смертоносной для всего сущего начинкой, были сделаны именно для того, чтобы, уходя, громко хлопнуть дверью. Это было именно оружием судного дня, для того чтобы, стоя в пафосной позе, нахально произнести: «Так не доставайся же ты никому». Но сейчас, то, что находится передо мной, это совсем другое дело, которое я, наконец, испытаю на достойном противнике. На мое лицо непроизвольно наползла злодейская усмешка. Как говорили мудрые люди, кто к нам с чем и зачем, тот от того и того. Как бы это странно ни звучало. И вообще, этих ушастых никто не заставлял лезть ко мне со своими кораблями. Весьма ценными, надо сказать, кораблями, которые будут прекрасно смотреться в моем флоте. Осталось только их взять. И для этого было подготовлено несколько сотен прекрасных ракет. На первый взгляд, это были обычные тяжелые дальнобойные ракеты, но это только на первый. На самом деле их главной задачей было проникнуть под защитное поле и соприкоснуться с броней цели. Для этого у ракет были модифицированы головки наведения и встроены гипердвигатели от спасательных капсул. Для массового производства это было очень дорого, но для такого вот сюрприза, вполне оправдано. И я в очередной раз счастливо рассмеялся, тем самым смехом, от которого знающие меня люди сидели и начинали заикаться. Флагман разведывательно-ударной эскадры Дома Алого Заката в зеленой траве, входящего в состав крыла дальней разведки ВКС доминации аграфов, рассеявшись по пространству, плавно прощупывал эту странную систему сетью разведывательных датчиков, рассчитанных именно на обнаружение кораблей. Адмирал Лаперетель Ринга Магатана, Это если кратко, с презрением осматривал небольшого размера шахтерскую станцию. Оказавший неожиданно крепким и толстым станционный щит очень скоро будет просажен, и тогда фамильные монокристаллические клинки штурмовиков дома напьются крови презренных хуманов. Обычно ради такого повода родовое оружие не доставали, но эти черви своим упорным сопротивлением заслужили того, чтобы омыть их кровью благородный материал. Высокомерный адмирал совершенно не представлял одну необычную для него вещь, ведь если штурмовики только сунутся на станцию, то там они и кончатся, все же бойцы с Фелицией вряд ли проиграют обычным, неусиленным разумным в ближнем бою, и опасались они как раз дистанционного энергетического оружия. Но это так, лирическое отступление. У всех были свои небольшие секреты и сокровенные чаяния. На станции сейчас выжимали все ресурсы из реактора и эмиттеров силового щита, благо знали, что помощь уже рядом, и они теперь должны как можно дольше отвлекать внимание на себя. Своему предводителю филицианцы верили безоговорочно, и поэтому выкладывались на 300%. Может быть, они и пожалели бы ушастых смертников, но чувство жалости, как и сострадание, у данного народа были просто атрофированы. Вместо них была хитрость, смелость, почитание воинской доблести и умение сражаться насмерть. И со всем этим аграфам еще только предстояло столкнуться. Ожидание тянулось, как патока риарнийского сладкого куста, медленно и печально, но терпение долгоживущим аграфам было не занимать. Адмирал буквально впал в некий созерцательный транс, ведь наблюдать то, как тяжелые снаряды с антиматерией безнаказанно ложатся в силуэт беспомощной цели, можно вечно. Настоящая симфония разрушения, музыка войны, как это прекрасно. И все бы хорошо, адмирал продолжал бы наблюдать до тех пор, пока не просадил в ноль щиты этих упрямцев, которые упорно не хотели умирать, внезапно выключили свет. Что за... Только и успел воскликнуть адмирал. Вот так вот, раз и все системы совершенного корабля 15-го поколения, по классификации Содружества, внезапно прекратили работать. Выключилось освещение, гравитация, контроль температуры, и вообще все системы жизнеобеспечения. А потом, а ужас, погас свет для самого адмирала, и он уже не успел увидеть, как бессознательные тушки его подчиненных мирно всплывают в невесомости по всему объему огромного корабля. Залп ракетами для вражеского флота стал неожиданным. Два десятка пусковых установок Даны выплюнули свои коварные гостинцы, а потом еще раз, и еще. Какие-то корабли пытались увернуться, или выпускать противоракеты, отстреливаться из специальных плазменных зенитных скорострелок. Точнее, здесь они назывались турелями противокосмической обороны или сокращенно ПКО. Но и от них эффекта против гиперпространственных тяжелых ракет не было. Можно было бы достать сам носитель, но система маскировки Джори была совершенно и недостижима на данном этапе развития технологий Содружества. Обычно для того, чтобы вывести корабль из строя требовались десятки, а иногда и сотни ракет, но только не в этот раз. Сейчас для того, чтобы враг просто завис и перестал вести огонь, достаточно было одной-двух ракет, в зависимости от размера. Я посмотрел на результат, и печалило меня только одно: всю галактику я таким вот бескровным способом захватить не смогу, так производство нановормов крайне дорого, и технологически, на моем уровне развития технологий, также трудно осуществимо. Модифицировать уже готовые — это одно, а сделать хотя бы такие же, крайне сложно. Можно, конечно, попытаться их размножать на как вирусы, на субстрате, но тут вставал вопрос редких ресурсов, которые можно потратить на производство гипердвигателей и высокоуровневых нейросетей. Выбор был сложный, который тем не менее делал оружие, начиненное маленькими диверсантами, всего лишь средством последнего шанса, когда по-другому действовать уже нельзя. Альтернативой может быть только кровавая баня, причем кровавая для всех. Но мысли мыслями, а действовать надо было быстро. Если... Конечно, нам нужны были ушастые пленники. А все почему? Да потому, что нановормы блокировали искины, парализуя работу всех систем кораблей, так как ручное управление на столь высокотехнологических устройствах было не предусмотрено. Более того, эти корабли высоких поколений были своего рода живыми организмами, только созданными искусственно. Поэтому, поражая их искусственный мозг, техновирусы вырубали и весь корабль. Кроме того, нановормы блокировали нейросети, парализуя людей. И если сейчас аграфов можно было брать тепленькими, то спустя несколько часов в условиях нерабочей системы жизнеобеспечения аграфов можно было брать уже холодными. Ну, что, парни, поработаем. Усилием мысли, Через нейросеть я отправил команду флоту небольших инженерных фрегатов. Это мы завсегда. Люблю свою работу. Всегда бы так. Перед глазами начали появляться виртуальные строчки радостных ответов. Когда вся электроника корабля под твоим контролем, то открытие причальных шлюзов не доставляет никаких проблем. И буквально через час на мою нейросеть начали поступать списки взятых трофеев. Флагманский линкор типа «Маршалл-19» – просто шикарная штука. Достаточно сказать о том, что после ознакомления с его начинкой, выяснилось, что ту же Дану, этот монстр порвал бы как тузик грелку. Поэтому решение использовать оружие последнего шанса было признано оправданным, как и три десятка крейсеров типа Stormbringer 20. Это только кажется, что 30 крейсеров не играют против десятка линкоров. Но тут надо понимать, что линкоры 5-7 поколения и отгонять наглых пиратов вполне способны. А вот воевать против кораблей 15-го поколения уже нет, даже если они всего лишь крейсера. Такое большое количество пленных аграфов переработать быстро было нельзя, как, впрочем, и вывести из них нановормы. Поэтому, в одном из самых защищенных астероидных хранилищ, сейчас ровными рядами выстраивались криокапсулы с замороженными тушками ушастого воинства. В таком количестве они мне точно сейчас не нужны, тем более что большая часть из них – это низшие клоны. Вот когда мои ребята обживутся в Килавии, приобретут себе поместья в отдаленных уголках королевства, тогда я буду им дарить особых слуг, ну или, что предположительнее, служанок. А так я до сих пор прячу своих ушастых наложниц, чтобы не дай духи вселенной их увидел кто-нибудь из моих редких гостей. А ведь таким богатством очень хочется похвастаться. Пусть о них и все знают, но в общество я их не вывожу, делая вид, что девушки ведут затворнический образ жизни, что для аграфов весьма характерно. Поэтому, представив проблемы с легализацией всей этой толпы, я распорядился запечатать хранилище и оставить на неопределенное время. Сун Мин, кстати, решение одобрил, хотя по первости хотел предложить их просто по-тихому удавить. Но я не привык разбрасываться ресурсами, пусть и такими. И вообще, мой планетоид в последнее время стал превращаться в весьма защищенную и очень прогрессивную производственную базу. У меня теперь получалось вполне себе успешно легендировать технологии Джори, выдавая их за свои разработки. Также, наличие такого комплекса постепенно выводило меня в число самых успешных и богатых людей королевства. И это было не сильно хорошо, так как сильно не давало покоя ни конкурентам из числа промышленников и аристократии, ни пиратским кланам. Наступало весьма тревожное время. Глава 17. Хобби бывают разные. 8 год 235 день НЭ, дикий космос, система КХ 84 миллиарда 796 миллионов 325 тысяч 457 128 Х. Новая работа оказалась лучше, чем я предполагал, а все благодаря просто килотоннам свободного времени. И если ты не мегатрудоголик и любитель тупой административной работы, то выбор у тебя очень небольшой, либо ты тупо спиваешься, либо ищешь себе какое-то интересное дело. Сначала, как я уже и рассказывал, я занимался делами своей корпорации, но надолго меня не хватило. Ну не являюсь я мегапрофессионалом большого бизнеса. Моя единственная функция была чисто стратегической, то есть я задавал вектор движения в ту или иную сторону. На самом деле нанятые мной специалисты были вполне себе компетентны, и большого присмотра не требовали. В содружестве вообще к рабочим контрактам относились с большим пиететом, так как цифровая информация была доступна в любом конце освоенной галактики, то репутация руководителя очень ценилась. Если ее потерять, то найти работу в нормальном месте будет очень и очень сложно. А учитывая неусыпный аудиторский контроль МИДЭИ, за свои активы я мог быть спокоен. Не абсолютно абсолютного в мире вообще ничего нет. И тут я проявил себя как истинный трудоголик, то есть начал не только активно выполнять свою работу, но и активно посещать части флота с целью инспекции качества подготовки личного состава. Местные, на удивление, такое времяпрепровождение увлекательным не считали и всячески саботировали. Поэтому майор Вене восприняли как неприятный сюрприз, а уж как взвыли сами жертвы моего трудолюбия. А все потому, что моей задачей было просто прибыть на объект, а далее, используя меня как ретранслятор, за дело бралась МИДЭИ. И тогда на свет появлялись все недостатки в работе местного руководства. Моя сексуальная виртуальная шиза вытаскивала наружу абсолютно все, что было, что есть, и даже что будет, если все пойдет своим чередом. Сначала меня хотели задобрить, потом подкупить, затем угрожать. Но героя битвы при Утте, человека, захватившего Прянский халифат силами всего двух флотов, не подкупить, не запугать, ни, тем более, задобрить не получится. Репутация для меня тоже не пустое слово. Королевству тоже польза, так как я разворошил исконно неприкасаемое флотское болото, тем самым вскрывая все недостатки и недоработки, повышая боеготовность и качество подготовки флотских соединений. Человек – существо такое, сильно ленивое, и в большинстве своем стремящееся двигаться по пути наименьшего сопротивления. Наименьшим сопротивлением обладал, почему-то, путь к мягкой постели и перекусу с дремотой. Поэтому, если постоянно не пинать ленивую лысую обезьяну, то она так и будет только жрать, спать, и, иногда, если повезет, трахаться. Как оказалось, вот сюрприз, для абсолютного большинства людей, самым главным стимулом для движения вперед, оказывался пинок кованым сапогом взад. Люди вообще птицы гордые, как тот ежик, пока не пнешь, не полетят. Через несколько декад меня боялся и ненавидел не только шестой флот. Видя эффективность таких проверок, начальство командировало меня для независимого аудита в другие соединения. Короче, для всего летающего воинского состава Килавии воцарился страх и трепет. А так как меня почти всегда сопровождали несколько кораблей с прессой, то результаты таких проверок освещались в СМИ, пусть и не очень широко. Все же рутинные проверки – это не эпические битвы с захватом соседних систем. Однако на фоне других новостей, данные проверки с периодическими скандалами были свежей струей, отчего и у меня нашлось множество фанатов. И моя слава как неподкупного и бесстрашного героя, борца с разгильдяйством, коррупцией и некомпетентностью, опять устремилась в космос. Скажу больше, если бы у нас была не абсолютная монархия, то на выборах президента меня выбрали бы большинством голосов. И все это красиво и хорошо, но на самом деле было не главным. Главным же было то, что таким образом я тупо маскировал свои истинные цели. Благодаря всему вышеперечисленному я мог подолгу отсутствовать на рабочем месте, ведь в графе «причина отсутствия» ставилась уважительная причина инспекция того или иного подразделения флота, и я мог смело отсутствовать по нескольку декад, и часть этого времени я проводил за непосредственным осмотром своих владений, так как хотя головы моих людей были засор забиты принципами упоротой культивации и непрерывным ростом своих физических и умственных кондиций, но идеология пути наименьшего сопротивления проникала и в их ряды. Особенно этому способствовало то самое изучение информационных баз в фоновом режиме. Идеал для ленивых. Поэтому животворящий пендель требовался и им тоже. И на этот раз это было в пределах моих кровных интересов. Собственно, именно осмотром своей новой собственности я и занимался в этой безымянной номерной системе, на совершенно неизвестном астероиде, единственным достоинством которого – была огромная полость внутри, ее диаметр превышал сотню километров, и тут помещались все мои незалегендированные корабли. Кроме кораблей тут были несколько ярусов причальных эллингов, ремонтные палубы, отсеки для хранения различных грузов, расходников, боекомплекта, запасных модулей и многое другое, короче, все что нужно было для длительного автономного существования базы флота. Благо я не зря учился в академии на специальности управления флотскими соединениями, во всех аспектах, в том числе и в организации снабжения и управления такими вот флотскими базами. Именно на эту базу прибывали теперь мои люди, завербованные на Фелиции. По рассказам вновь прибывших, улицы Конфринка в последнее время здорово опустели, вызывая панику среди непосвященных аристократов и крупных торговцев. Однако сейчас меня интересовали именно корабли. Я повернулся к Лянсоке, который командовал этим огромным хозяйством. Парень был хоть и молодой, но весьма сообразительный, из первой партии подобранных моими рекрутерами детей с улиц Конфринка. С культивацией у него не заладилось, так как за все время он поднялся только до девятой звезды, но вот способности к усвоению и анализу информации у парня были феноменальные. Я даже некоторое время подозревал, что у него вместо нейросети в голову воткнули хитрый эскин, или еще какую-то управляющую компьютерную гадость, но нет, Медея все отрицала, Соки действительно был очень умный. Вот и сейчас, чтобы не копаться в объемных файлах отчетов, я просто попросил его озвучить последние достижения моего хозяйства. «Да, босс», по уставному козырнул Лян Соки, Докладываю, все корабли ушастых перетряхнули до винтика. Следящих устройств на них как паразитов до диком кроксе. Но мы вовремя их заблокировали и не запускали бортовое оборудование, поэтому никакого сигнала они послать не успели. Точно, усомнился я, все же представители старшей расы были хитрые и очень изобретательны. Верняк, босс, там таким глушилками из запасов древних предков работали. Ни одного пакета информации не ушло, тем более все гиперпередатчики были вырублены нановормами, даже скрытые и автономные. Довольно ухмылялся юный командор. А что, и такие бывают. Моему удивлению не было предела. Точняк, босс, вернее не бывает. Парень до сих пор не избавился от уличной манеры речи, и даже, кажется, этим гордился. Что там по модернизации? Задал я наиболее интересующие меня вопросы. Да почти не потребовалось, ничего делать, а графы хорошо поработали, и на каркасы их кораблей хорошо встало оборудование Джори, так, пару разъемов переставили и все. И сочетаемость различных блоков тоже поражает, очевидно, что эти гнусы ушастые загробастали себе большую часть оставшегося от хозяев оборудования. Они даже ничего почти не переделывали, а потом свои модули уже строили по подобию, хотя до уровня Джори все равно сильно не дотягивают, хотя времени прошло, мама не горюй. Удивительно, сохранять и копировать технологии они умеют замечательно, но чего-то инновационного и необычного я не заметил. Хотя, то, что есть, доведено до предела совершенства. В голосе Соки была масса возмущенного удивления таким подходом. «Теперь все в порядке?» – вопросительно хмыкнул я. «Ао!» Парень как будто в экстазе закатил глаза. «Это просто офигенно, босс! Вы даже не представляете эту скорость, эту маневренность, а комфорт какой! Что по остальным кораблям?» Вернул я парня на палубу из его фантазий. «Да что по ним? Тут все намного проще. Каркасы у них почти универсальные, поэтому старое оборудование и броню сняли, улучшили все, что смогли, а потом установили новые блоки, доведя их до второго тира. Кое-какие приборы навигации и наблюдения поставили из особых запасов, а так смысла не было на них тратить что-то сильно крутое. Они и так на верхней планке технологий Содружества, поэтому оставили так. Я только согласно кивал словам командора, действительно, решение было правильным. Много трофеев. Согласно полученным мной докладам, корпорация здорово усилилась за счет конкурентов, которым не давало покоя благополучие соседа, а где-то далеко в пространстве Содружества, мои инженеры сейчас разбирают их станции и космические заводы, которые также, после модернизации и некоторой переделки, встроятся в технологические цепочки моей растущей корпорации. Мы пошли рассматривать трофеи дальше, благо работы велись непрерывно. Идиоты непуганные. Откуда вы только беретесь? Хотя, я примерно, знал откуда, скорее всего заказ шел с самого верха, вот подначивали дворянчики своих шестерок из пиратских кланов и наемников, которых не всегда можно было отличить от пиратов. Да и, как я уже говорил, конкуренты старались сделать так, чтобы трофеи шли ко мне широким потоком. Действительно, зачем бегать за ними всеми, если можно было подвесить в пространстве жирную приманку, типа моего планетоида, поставить для вида несколько мощных, но старых кораблей, пару боевых станций, и показывать всем, что защита у меня просто мегакрутая. А настоящей охраной являлись несколько высокотехнологичных тяжелых перехватчиков с самыми продвинутыми системами маскировки. Благодаря этому у меня собралась неплохая коллекция всяких разных, в том числе и довольно редких кораблей. Ну а что, кто-то собирает марки, кто-то фантиков, а я собираю и тюнингую трофейные корабли. Вот нравятся мне эти произведения научного гения, страсть, можно сказать, с первого взгляда. И потом, надо же человеку иметь свое хобби, помимо культивации. Постепенно, правда, мои игрушки улетают по мере того, как для них готовятся экипажи и подготавливаются места в составе флота корпорации. Помимо того, пусть и не сразу, постепенно, но я укрепляю оборону своего планетоида. Все же оборудование на нем установлено не рекомендованное для распространения, и король в любое время может спросить за его наличие в моих загребущих руках. Вот и приходится отсылать в дикий космос, на эту базу уже готовые модули, изготовленные на моих заводах в Килавии. 8 год 351 день НЭ, королевство Килавия, система Робана, пояс астероидов, владение великой семьей Велоридов, борт крейсера Дана. Как красиво, правда, девочки? Воскликнула Таша, рассматривая через обзорный монитор виды на мой планетоид. «Господин Велик, а я уже и забывать стал эту сакральную фразу от Даны. Так много кораблей, и какие красивые!» Это метаснитой внесли свою лепту в море восторгов, и посмотреть действительно было на что. Пусть флот аграфов и нельзя было показывать, но вот остальные трофеи я превратил в целую систему защиты моего легального имущества, не считая множества объединенных в один конгломерат орбитальных заводов, фабрик и ферм. Тут присутствовали 12 выстроенных в подобие Пентагон додекаэдра тяжелых космических крепостей. Помимо этих монстров в системе постоянно курсировали несколько эскадрилий малозаметных фрегатов. В качестве подвижной крепости на орбите планетоида висел мой дредноут, полностью восстановленный и даже немного улучшенный. И все это стало возможным потому, что основными членами экипажей, гарнизона планетоида, космических крепостей и флотов корпораций стали жители Фелиции. Они были более выносливыми, сообразительными, верными до самого предела, а самое главное, они были крайне мотивированы на постоянное развитие и самосовершенствование. Это получалось из самой идеологии их существования, с самого детства прививаемой самими существованием в суровых условиях материнской планеты. Да и выживание в переполненном городе порождает бешеную, в самом прямом смысле, смертельную конкуренцию. И пусть я никому этого еще не показывал, просто повода не было, но объединенный флот Килави, если и смог бы разгромить флот корпорации ВАС, то только путем полного снижения собственной боеготовности, то есть это опять была бы первая победа. Но знают об этом только многочисленные пираты, которые ни о чем уже не расскажут. Хе-хе ку-ку-ку хе-хе, надо тренировать злодейский смех, а то вон закашлялся в конце. Да, самих пиратов, мужчин, в основном, отправляли на ритуальные круги, благо несколько человек с витальным атрибутом я все же нашел, а документы, выкраденные из гильдии целителей, позволили из моих самоделок создать действительно мощные ритуалы для перекачивания жизненной силы от одного разумного к другому, ритуалы исцеления, сравнимые с действием лучших медицинских капсул, ритуалы омоложения, ритуалы усиления различных аспектов организма, типа силы, ловкости, мозговой активности и прочего разного. Объединяло эти ритуалы то, что для всех их нужны были человеческие жертвы. И чем сильнее были эти самые жертвы, тем больше было усиление. От всеобщего увлечения такими практиками фелицианцев спасало только то, что разумных с витальным атрибутом было не более десятка на несколько миллионов моих последователей. Вторым же фактором было отсутствие сильных жертв. Ведь, например, тому же фелицианцу на уровне 9 звезды и выше, сотня обычных людей на алтаре перекачки силы, этих самых сил давала самые капли. Обычной медитацией можно было за пару недель получить гораздо больше. А одним из критериев переселенцев с Фелиции как раз и было достижение уровня культивации в 9 звезд. Казалось бы, все это обесценивает саму идею усиления с помощью пленников, но нет, ведь экипаж даже малого фрегата, это не менее 50 разумных, если считать сабордажной командой, а стандартный фрегат имел уже сотню разумных на борту, легкий крейсер имел от 200 до 300 человек экипажа, и так далее. А кораблей на нас нападало по несколько сотен за год, пускай и не все из них подлежали восстановлению, но вот сами экипажи, с нашей тактикой боя, как правило выживали. И если красивые женщины и девушки отправлялись на Фелицию для обогащения генофонда и как награда для наиболее отличившихся бойцов, то мужики отправлялись на ритуалы. А что делать? Жизнь, боль. К сожалению, или к счастью, Содружество обладало многотриллионным населением, и пассионариев из себя оно выдавливало ежегодно миллиардами, которые и отправлялись на медленную переработку во фронтир или в многочисленные отряды наемников, для которых никогда не заканчивалась работа. Чудовищный механизм естественного отбора сильнейших, умнейших и хитрейших работал без остановки. Но, видимо, где-то произошел сбой, скорее всего в генетическом коде лысых приматов, поэтому несмотря на результаты отбора, механизм этой титанической мясорубки, в итоге, перемалывал всех. Как вишенка на торте, раз в несколько тысячелетий прилетали архи, и добивали победителей, чтобы жалкие остатки человечества начинали все сначала.